И мельник, как будто с победы, лукаво прищурил глаз. «Ну ладно, прощай до обеда, другое сдержу про запас». Я шел по дороге в Криушу и тростью сшибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, ничто не смутило меня. Струились запахи сладко, и в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой завесть хорошо роман. Ну вот и Криуша. 3 года не зрел я знакомых крыш. Сиреневая погода сиренью обрызгала тишь. Не слышно собачьего лая, здесь нечего видно стеречь. У каждого хата гнилая, а в хате ухваты да печь. Гляжу, на крыльце у прона горластый мужицкий галдеж. Толкуют о новых законах, о ценах на скот и рожь. «Здорово, друзья!» «Охотник, здорово, здорово! Садись! Послушай-ка ты, беззаботник, про нашу крестьянскую жизнь. Что нового в Питере слышно? С министрами чай ведь знаком. Недаром ядрит твою вдышло, воспитан ты был кулаком. Но все ж мы тебя не порочим. Ты свойский, мужицкий наш. Похвалишься славой не очень, и сердце свое не продашь. Бывал ты к нам зорким и рьяным, себя вынимал на испод. Скажи, отойдут ли крестьянам без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте, еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте мы губим себя и других? И каждый с улыбкой угрюмой смотрел мне в лицо и в глаза, а я, отягченный думой, не мог ничего сказать. Дрожали, качались ступени, но помню, под звон головы скажи, кто такое Ленин? Я тихо ответил: он, вы.